нерешительно спросила. «И как вы намерены сие осуществить?» «О, — небрежно ответил он, — я уже, кажется, упоминал о печати Кейта. Бумага, которую мы отправим в парламент, должна быть обязательно за его личной печатью. Иначе как доказать, что она от него?» «Я видела, — сказала Фиби. — Иногда он пользуется печаткой на пальце, но он ее не снимает. Это я тоже знаю. Однако у него есть и большая семейная печать. Насколько помню, она всегда лежала в ящике стола у него в кабинете. Кажется, он уже близок к цели. Сейчас рыбка попадется на крючок, а вслед за ней и ненавистный отчим. Сама того не желая, она будет способствовать его краху. «Но та печать заперта, — сказала Фиби, — не можем же мы взять ее?» «О, Боже, святая невинность! — мысленно вскричал он. «Надо, Фиби, — сказал он ласково и в то же время напористо. — Надо, если мы хотим отправить бумагу самому Кромвелю». Фиби с ужасом посмотрела на него. «Но ведь это воровство!» «Нет, — с той же мягкой настойчивостью разъяснил Брайан, — это поступок во благо всех нас. Мы возьмем ее совсем ненадолго, на какие-нибудь несколько минут, а потом, когда все благополучно завершится, вы признаетесь ему в своем святом грехе, и он, посмеявшись, простит вас». «Вы так думаете? — с сомнением спросила Фиби. — Уверен, счастливый конец венчает дело. Помимо всего прочего, Кейта человек рассудительный. Он поймет, ради чего вы пошли на это маленькое преступление». Брайан внезапно посерьезнел. «Видимо, вы не отдаете себе отчета, Фиби, насколько опасна для него складывающаяся ситуация. Если высшее командование окончательно решит, а пока оно еще колеблется, решит, что Кейта способствовал побегу короля, или мог, но не задержал его, и тем самым совершил предательство, его участь будет решена». Для пущей убедительности он стукнул кулаком по ладони другой руки. «И что всего хуже, он сам не понимает этого и считает ниже своего достоинства защищаться и доказывать свою невиновность». «По правде говоря, — робко сказала Фиби, — я тоже думала, что такому человеку, как он, не требуется искать оправданий для себя». «Но им это нужно! — почти закричал Брайан. — Они требуют!» Фиби закусила губу. «Да, он опять прав, как ни противно все это здравому смыслу. Без сомнения, он больше, чем она, разбирается в жизни, в ее перипетиях. И наверняка даже больше, чем Кейта, этот честный, прямолинейный, лишенный коварства человек». Брайан видел и ощущал все ее колебания, сомнения и не хотел давать ей время на раздумья. «Ключи Кейта всегда держал на поясе, — сказал он. — Я запомнил с детства. Наверное, сейчас он не изменил своей привычки. Вы легко можете взять их у него ночью. Вдавите их потом в шарик из воска, и я велю сделать копию. А затем мы откроем ящик стола меньше, чем на минуту, и приложим печать к документу». «А где же документ?» Она все еще сомневалась. Все вроде бы логично, убедительно, хотя не слишком пристойно. С какой-то точки зрения все правильно. Ну и очень неправильно. Просто постыдно снять ключи с ремня Кейта, когда тот спит. Это так отвратительно.